Глава 27. База реликтов. Гекхо на мое заявление отреагировали на удивление сдержанно. Отговаривать или апеллировать к моему разуму никто не стал. Оба брата-грузчика промолчали. Торговка же высказалась в духе «Поступай, как знаешь, это твоя жизнь, а я вовсе не нянька». Баша Туших помог открыть дверь из воздушного шлюза в грузовой отсек и скупо махнул на прощание лапой, сразу же потеряв ко мне всяческий интерес. Судя по всему, в положительный итог моего похода никто из Гекхо совершенно не верил. Я и сам, признаться, сомневался в успехе своей миссии, но это был единственный шанс для меня, да и всего человечества, разжиться какими-нибудь трофеями с базы древней расы, так что я сознательно, расчетливо шел на риск. Ведь в случае гибели я мало что терял, лишь обнуляла шкала прогресса до следующего 25 уровня. Но это было сущей ерундой на моем относительно низком уровне персонажа. Итак, я прошел грузовой отсек и осторожно опустил подошвы на поверхность астероида. Связки у Лины сейчас не было, а у моего скафандра не предусматривалось магнитных подошв. Понятно, что возле самого челнока, где еще действовала искусственная гравитация, мне ничего не грозило. Но вот дальше риск оторваться от поверхности астероида был действительно велик. До расщелины от Шиомиру было около 3 километра. Но я планировал преодолеть это расстояние, воспользовавшись одним из оставшихся левитаторов для быстрого перемещения. Поставив летающую доску горизонтально, я включил питание и попытался пристегнуть подошвы к нарисованному ярко-желтому кругу на полагающемся пилоту месте. Но вот тут меня ждал облом. Внимание! Из-за ограничения класса «Изыскатель» вы не можете использовать данное средство передвижения. Что за черт? Это же всего лишь скейт, пусть и летающий. В реальном мире я очень даже неплохо умел кататься на роликовой доске. И даже в старших классах школы научился делать на ней всяческие трюки, чтобы производить впечатление на одноклассниц. Неужели я не могу использовать эти навыки тут, в игре? Но игровые правила были предельно суровы. Невозможность изыскателям пилотирования звездолетов и летательных аппаратов всех типов означала именно, что всех типов, в том числе и левитаторов. Расстроился в этот момент я очень сильно и едва-едва не сдался, чуть не став долбиться в стенку Шиомиру, просясь впустить меня обратно. Разве возможно пешком преодолеть 3 километра очень неровной поверхности астероида, густо покрытой кратерами, трещинами и острыми скалами? Сила притяжения будет настолько призрачной, что любой неосторожный шаг будет грозить мне полетом в космос и долгой мучительной смертью от удушья. Но тут мой взгляд зацепился за стоящий поблизости большой бронированный вездеход на множестве колес. Это был тот самый тяжелый погрузчик, на котором к Шиомиру вернулись Баша и Ваша. Осторожно подойдя к чужой технике и взобравшись на переднее колесо, я изучил управление. Навык электроника повышен до 19 уровня. Навык электроника повышен до 20 уровня. Вроде несложно. На мой взгляд, даже проще, чем в обычном земном автомобиле. Это кнопка включения питания. Вот этот шатающийся манипулятор задает вектор направления и скорость. Тут регулируется сила притяжения магнитной подошвы, как раз для астероидов со слабой гравитацией. Это выпуск опор перед началом погрузочных работ. Этот рычаг... непонятно. А, написано же рядом. Выпускает стрелу-захват. Мне этот функционал не понадобится. Здесь переключение на автоматический режим, когда погрузчик сам двинется в указанную на дисплее точку. В целом ничего сложного, осталось лишь посмотреть требования к скиллам. Тяжелый погрузчик, ТИА-62, стандартное оборудование грузового челнока Шиомир. Для использования погрузчика необходим класс персонажа, оператор тяжелых роботов, механик-водитель или выполнение требований к характеристикам. Интеллект 16, ловкость 10, сила 12. Внимание! Погрузчик был поврежден и восстановлен. Скорость передвижения снижена на 4%. Отлично. Я вполне мог использовать данную технику. Никакого замка на двери кабины не было, так что я спокойно проник внутрь и уселся на место водителя. Кнопка включения питания почему-то сработала не сразу. Мне пришлось несколько раз силой давить в нее пальцем, даже стукнуть кулаком, пока приборная панель наконец-то не осветилась. Навык взлом повышен до 13 уровня. Навык взлом повышен до 14 уровня. Навык взлом повышен до 15 уровня. Навык электроника повышен до 21 уровня. Получен 25 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Поздравляем, вы получили 2 свободных слота для новых навыков. Несмотря на обилие позитивных сообщений, я наоборот испугался. Причем тут повышение навыка взлом? Что я вообще взломал сейчас? Единственное объяснение, которое приходило на ум, погрузчик стоял на своего рода противоугонке, и именно этим объяснялись трудности с включением техники. Наверное, полагалось несколько раз как-то по-хитрому нажимать клавишу включения, может, даже выдерживая паузы или варьируя силу нажима. А еще я вдруг запоздало подумал, что братьям-близнецам, Баше и Ваше, может не понравиться то, что я увел их погрузчик. Особенно, если комар сдохнет где-нибудь вдалеке от челнока, и техника останется в нескольких километрах от Шиамиру. И хотя возле челнока оставался еще второй такой же погрузчик, да и на левитаторе можно было перевести кого-нибудь из братьев забрать технику. Но в любом случае, меня за угон и оставление техники явно по голове бы не погладили. Но менять что-то в моем плане было уже поздно. Вездеход достаточно бодро мчался по всем рытвинам и трещинам, и через пару минут я уже увидел вдалеке ориентир. Установленный на самом краю расщелины странный массивный агрегат, с помощью которого в трещину опустили бурильную технику. Насколько я понял из разговоров Гекхо, это была гравитационная лебедка. Что-то вроде установки, создающей на каком-то расстоянии зону искусственной гравитации, которая притягивала ближайшие предметы. Именно таким способом Гекхо перемещали контейнеры с рудой и другие грузы на астероидах, где поднимать и опускать контейнеры традиционным способом не всегда было возможно из-за слишком слабой силы тяжести. Я остановил погрузчик метрах в 10 от обрыва. На всякий случай привязал к металлической скобе на технике свободный конец шнура, а второй конец карабина пристегнул к поясу. Лишь только после этого, предельно осторожно, шаг за шагом, двинулся вперед. В самом конце, даже опустившись на пузо и преодолев последние пару метров ползком. Из-за очень яркого светила и отсутствия атмосферы, мир вокруг меня был чрезмерно контрастным. Яркие, практически белые скалы вокруг и непроглядно черная тьма внизу. Мне потребовалось минуты три, чтобы глаза привыкли и стали хоть что-то различать в темноте. Но даже после этого я долго видел лишь отсвечивающие камни, черноту и несколько отличающееся по цвету темное неровное пятно. Видимо, как раз бурильную установку на дне расщелины. А потом я уловил какое-то движение. Навык «Зоркий глаз» повышен до 34 уровня. Что-то смутно мелькнуло и скрылось. После чего снова несколько минут я наблюдал лишь однообразную картину черного провала и отблесков солнца на мелких кристаллических вкраплениях. Я даже достал свой эквизор и пытался смотреть сквозь него, но видно стало только хуже. Так что я снова убрал прибор в инвентарь. Снова движение. На этот раз я примерно уже знал, чего ожидать, а потому получше рассмотрел странный мелкий объект, промелькнувший возле буровой остановки и умчавшийся дальше по темной расщелине. Нечто небольшое, круглое и металлическое, размером навскидку с мяч для баскетбола, носящееся с очень большой скоростью туда-сюда по расщелине. Еще через минуты три я уже был готов к появлению этой неведомой фигни и даже заранее приготовил эквизор, чтобы сразу идентифицировать объект. Вот он. Есть. Малый охранный дрон реликтов. Да, прямо скажем, не так уж много удалось выяснить. Хотя подтвердилось предположение, что подземная база действительно принадлежала таинственной расе реликтов. Да и то, что объект искусственный, патрулирует территорию и уничтожает нарушителей, тоже было ценной информацией. Эх, понять бы еще один тут или несколько. Да и хорошо бы заодно придумать способ убрать этого охранника. Мне было понятно, что пытаться стрелять по этой мишени бессмысленно и даже глупо. Дрон перемещается слишком быстро, чтобы суметь по нему попасть. Да и чем из имеющегося оружия я могу навредить металлическому дрону? Своей воздушкой, что ли? Так она предназначена лишь против животных и небронированных целей, вроде кентавров. Металлического охранника совершенно точно не пробьет, лишь привлечет его внимание. Стрелять из дробовика с такого расстояния вообще не вариант. Да и дробь также не пробьет металл дрона. А вот выдать себя означало однозначную смерть. Пожалуй, нужно было признать, невозможно справиться в одиночку и попросить помощи у Гекхо. Я активировал рацию и рассказал об увиденном. Улине сразу же посоветовала мне возвращаться на Шиамиру и ждать прибытия подкрепления. Братья-близнецы в этом вопросе были с ней солидарны. Баша только добавил. «Можно было бы попробовать, если бы ты со своим хорошим зрением мог лазером подсвечивать цель для нас, чтобы мы обстреливали ее самонаводящимися снарядами. Вот только держать подсветкой мишень нужно достаточно долго, чтобы наводка работала. А мелькает дрон всего лишь на мгновение, так что без вариантов». Желаете выбрать навык целеуказания? Давненько я не получал предложений взять себе новые навыки. Успел даже отвыкнуть от подобных сообщений. Целеуказание? Пожалуй, может быть интересно при работе зоркого изыскателя в составе боевой группы. Но торопиться с выбором я все же не стал, заинтересовавшись словами Гекхо. «Погоди, Баша, ты хочешь сказать, что оружие нормальное у вас с братом имеется, и проблема лишь удерживать дрона достаточно надолго в зоне вашей видимости, чтобы вы его успели взять в прицел и уничтожить?» «Именно так», — вместо грузчика ответила Улине. «Высокоскоростные снаряды из плазменно-гранатометного оружия нашей расы способны разорвать в клочья любого самого бронированного врага. Но цель стрелку необходимо все же видеть или хотя бы кому-то другому подсвечивать ее, чтобы гранаты наводились и попадали». «Так, стоп. Меня посетила интересная идея. Как, возможно, притормозить излишне шустрого дрона, чтобы по нему успели нацелиться стрелки?» «Как вы считаете, гравитационная лебедка создает достаточно мощное притяжение, чтобы замедлить небольшого дрона в зоне создаваемой искусственной гравитации?» Ответа на мой вопрос, казалось бы, достаточно простой вопрос, не было очень долго, и я даже решил, что сморозил какую-то глупость. Но затем Улине проговорила, не скрывая своего возбуждения. «Комар, мои соседи по комнате говорят, что ты просто гений! Сила гравитационного поля там регулируемая, и можно сделать так, что небольшого дрона не просто притормозит, но вообще полностью остановит на месте. Немедленно лечу к тебе на левитаторе, Комар. Никогда не прощу себя, если не поучаствую в этой авантюре». В шлемофоне тут же раздался голос Баши Тушиха. «Погоди, Улине, не только тебе хочется идти. Известность вырастет в любом случае, даже если не удастся поймать дрона-охранника. Но если все получится, и мы первыми войдем в базу реликтов, про нас будут рассказывать по всем информационным каналам галактики. Да плевать на все инструкции безопасности. Мы с братом сейчас перенесем точки возрождения на Шиамиру и тоже пойдем к Комару». Совершенно напрасно опасался я скандала из-за передвинутого тяжелого погрузчика. Мои спутники даже не обратили на это внимания, слишком увлеченные приготовлениями к необычной боевой операции. Оба крупных гекхо-близнеца нацепили поверх скафандров надеваемые подобие рюкзаков громоздкие приспособления. Видимо, это и были описаны торговкой тяжелые плазменно-гранатометные комплексы, которые могли уничтожить дрона-охранника. На правом плече у каждого из братьев крепилась короткая трехствольная турель, поворачивающаяся синхронно движению шлема. К этой турели из рюкзака шел гибкий гофрированный шланг толщиной с мою руку. То ли подача патронов, то ли силовые кабели. «Можно и без подсветки попробовать, раз уж цель будет зафиксирована гравитационным полем. Но с подсветкой все же надежнее. Посмотри, вроде изыскатель может использовать такое». С этими словами Ваша вручил мне странный прибор, напоминающий большой армейский бинокль с закрепленным на нем лазерным дальномером и еще целым набором непонятных трубочек и раздвижных антенн. «Целеуказатель. Стандартное оборудование пехотных плазменно-гранатометных комплексов Аваши, Аваши-2 и Аваши-Штурм, расы Гекхо. Возможно одновременная наводка и управление стрельбой до 6 комплексов. Время захвата цели — от 4 секунд. Время существования поставленной метки — до 3 минут. Дальность наведения — до 1700 метров для управляемых гранат и до 250 метров для плазменных установок. Требования к классу персонажа — диверсант, разведчик, дозорный, гранатометчик, изыскатель или штурмовик. Требования к характеристикам персонажа — восприятие — 15, интеллект — 15. Хм, я вполне мог использовать данный предмет. Причем навык целеуказания для работы с ним даже не требовался. Тем не менее, я все же ознакомился с его описанием. Целеуказание. Навык, отвечающий за эффективную работу со всевозможными системами подсветки, маркирования, захвата и ведения целей как для одиночной игры, так и при работе в составе группы. Навык позволяет оператору получать часть опыта за уничтожение цели, независимо от того, кем она была уничтожена. Рост навыка не увеличивает получаемый опыт, но ускоряет скорость захвата и вероятность попадания по указанной цели, а также позволяет использовать более совершенное оборудование. Едва ли в игре существовал навык, более подходящий именно для моего комара. Помогать всему отряду в бою, увеличивая шанс попадания для всех союзников, при этом еще и получая долю опыта с каждого убийства противника? Хочу, хочу, хочу! Получен навык целеуказания 1 уровня. И вот я уже лежал на самом краю обрыва и корректировал работу гравитационной лебедки, в кабине которой сидел и ловко дергал рычаги Ваша Туших. «Ниже! Ниже! Правее! Стоп! Снова ниже!» В качестве точки, указывающей точное положение эпицентра гравитационного поля, служил пожертвованный мной на это дело яркий фонарик, который ваш Атуших сейчас аккуратно опускал в узкое извилистое ущелье. Спуск мы начали сразу после того, как дрон-охранник промчался в очередной раз, и за примерно 3 минуты до его нового появления мы планировали успеть. Фонарик находился примерно на половине высоты, как вдруг в его свете отразился металлический шар. «Дрон? Так рано?» Видимо, яркий, движущийся свет привлек внимание охранника, и он поспешил разобраться. Робот-охранник не атаковал, но заинтересованно приблизился и завис метрах в 3 от яркого огонька. «Стоп! Он здесь!» — едва слышно прошептал я. Но сразу же сообразил, что предосторожность излишня, так как звук в вакууме не распространяется, и дрон реликтов слышать меня не может. «Погоди, Ваша, не спеши! Он сам приближается к фонарику. Дай ему подойти!» Азарт и ощущения были словно на рыбалке при виде подрагивающего поплавка. Вот только в отличие от умиротворяющей рыбалки, напряжение сейчас зашкаливало. И мне по ощущениям казалось, что сердце, испуганная птица, мечется в грудной клетке и бьется о ребра. «Еще немного. Приготовься. Врубай гравитацию на полную! Есть! Поймали!» Известность повышена до 17. Навык целеуказания повышен до 2 уровня. Дрона мгновенно притянуло к яркому фонарику, после чего свет погас. То ли от удара фонарик разбился, то ли его раздавило многократно выросшей силой тяжести. В наушниках завизжали от радостного перевозбуждения Гекхо, и нестерпимо громкие крики даже переходили в болезненный ультразвук. Я сам тоже орал во всю глотку. Еще бы! Все у нас получилось! Прошла минута, затем вторая. Смертельно опасный дрон беспомощно завис посреди расщелины, не в силах сдвинуться с места. Успокоившись, я достал целеуказатель, а братья-близнецы начали готовить оружие. Опыта работы с подобным прибором у меня не было никакого. Но Улине помогла мне разобраться с настройками, чтобы целеуказатель нашел и синхронизировался с 2 плазменно-гранатометными комплексами. И вот я снова лежу на краю обрыва, на этот раз аккуратно наводя дальномер и включая систему подсветки. До дрона оказалось 176,5 метров. Линейные размеры цели мой прибор оценил в 46 сантиметров. Пошел обратный отсчет. Вокруг зафиксированного шара одна за другой сходились какие-то разноцветные рамки. «Есть! Цель зафиксирована! Теперь не уйдет!» Оба брата-близнеца выпустили практически вертикально вверх по длинной очереди. Управляемые реактивные гранаты лишь на какую-то едва уловимую глазом долю секунды оставляли за собой мгновенно рассасывающийся шлейф, так что отследить их траекторию в вакууме у меня не получилось. Но каким-то образом выпущенные снаряды развернулись и устремились в трещину, так как через пару секунд в расщелине подо мной раздалась серия ярких взрывов. Навык целеуказания повышен до 3 уровня. Навык целеуказания повышен до 4 уровня. Получен 26 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 9 очков. То, что цель успешно уничтожена, я сперва сообразил по резкому росту опыта и полученному новому уровню. И лишь затем визуально подтвердил это. Вместо цельного сферического дрона в гравитационном поле находилась бесформенная спрессованная куча мелких осколков. «Я первая!» Едва я сообщил об уничтожении цели, как Улинетар тут же стартовала практически вертикально вниз, ринувшись на левитаторе в расщелину к открытому проходу на базу реликтов. Эта поспешность и желание любой ценой войти в историю первой, кто вошел в секретную базу древней расы, сыграли с торговкой злую шутку. Мощное гравитационное поле лебедки было еще включено, и женщину затянуло в него вместе с летающей доской. Мы с вашей Башей не успели ничего предпринять, как нашей спутницы уже не стало. Лишь крик боли и отчаяния еще несколько секунд звенел в моих ушах. «Что делать будем, комар?» Поинтересовались у меня гиганты, и я ответил, что с нашей стороны некрасиво будет идти одним без Улины, и нужно дождаться возрождения нашей спутницы, ведь она так хотела быть в составе первых, кто проникнет на таинственную базу. «Правильное решение, благородное», — похвалил меня Баша. «Мы ведь остались из всей команды вчетвером, работали вчетвером, так что и награду должны получить тоже все вместе вчетвером». Ваша Туших снова сел в кабину гравитационной лебедки, поднял и отключил поле, после чего металлические обломки, каменная крошка и какие-то с трудом идентифицируемые ошметки стали едва заметно опускаться на поверхность астероида. И тут я снова увидел движение внизу в расщелине. Еще один дрон. Если бы не поспешность Улине, мы все вчетвером как раз находились бы на дне расщелины и наверняка погибли бы при встрече со вторым охранником. Действовали по привычной схеме. Я помог опустить гравитационную лебедку вниз. На этот раз источником света послужила сигнальная ракета из аварийного комплекта Гекко. Гореть такая ракета могла и в вакууме, и даже под водой. Так что позволяло мне видеть центр гравитационного поля и корректировать движение оператора лебедки. Не прошло и минуты, как источником освещения заинтересовался дрон-охранник. И снова началась наша своеобразная рыбалка. «Не спеши, он сам приблизится. Еще немного. Давай, врубай!» Навык целеуказания повышен до 5 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 35 уровня. Этого дрона после длительного обсуждения уничтожать мы не стали. Вообще-то, сперва я предлагал его также расстрелять ради получения опыта и роста навыков. Но оба Гекхо выступили против. Работающая техника реликтов представляла огромный интерес для ученых, да и награда за исправного дрона-охранника наверняка будет выше, чем за груду искореженных оплавленных обломков. С этим доводом я согласился, и мы решили сделать капитану Шиамиру, урастухшу, роскошный подарок, сохранить ценное оборудование. Баша съездил на погрузчике к челноку и вернулся через 10 минут с большим металлическим контейнером, заодно и подвез возродившуюся на корабле Улине. Надежно зафиксированного дрона предельно осторожно подвели к открытому контейнеру для руды и поместили внутрь. Дверцы закрыли и заперли, но гравитационное поле выключать не стали, так и оставив висеть контейнер с опасным грузом до появления капитана. В результате этих сложных и опасных погрузочных работ оба брата-близнеца почти синхронно получили следующий 64 уровень. Но вот дальше у нас произошла заминка. Вполне вероятно, что кроме двух нейтрализованных дронов оставались еще и другие, и проверять это на своей шкуре никто не хотел. Наблюдение за расщелиной ничего не дало, движения я не увидел. Но это ничего не значило. Опасность могла подстерегать нас внутри подземного комплекса. Да и другие роботы-охранники могли просто находиться незамеченными в темноте расщелины. Я посчитал момент подходящим, чтобы взять комару, последний из возможных навыков — ощущение опасности. После наглядной демонстрации представительницы темной фракции Минно Лафин, умение заранее чувствовать угрозу и уходить от нее, еще тогда я решил, что подобное умение мне просто жизненно необходимо. Получен навык ощущения опасности первого уровня. После этого я долго прислушивался к своим внутренним ощущениям, но никакой разницы не чувствовал. То ли навык работал как-то не так, то ли опасности вокруг в данный момент просто не было. Еще где-то полчаса я предельно осторожно исследовал многокилометровой длины расщелину на предмет выявления новых дронов-охранников или других незамеченных опасностей. Торговка Улине с помощью левитатора подвозила меня и высаживала в разных точках астероида. Я осматривался, подтверждал безопасность, и мы двигались дальше. За это время я поднял навык целеуказания до 7 уровня, зоркий глаз до 36, сканирование до 35, а космолингвистику до 28. Но вот ощущение опасности никак себя не проявляло. И как было первого уровня, таким и осталось. За время этих исследований шкала прогресса практически заполнилась. Комару не хватало буквально пары процентов до получения следующего, 27 уровня. Трое Гекхо, не желая рисковать и глупо погибать, терпеливо ждали моего итогового вердикта. Наконец, я дал отмашку, и на двух летающих досках мы вчетвером спустились к буровой установке. Трупы погибших членов команды давно уже исчезли. Лишь несколько выпавших в виде лута предметов отмечали место трагедии. Трогать чужие вещи мы не стали. Пусть вернувшиеся за своим добром хозяева сами потом подберут. В стене действительно был просверлен и выжжен туннель идеально круглого сечения. После завала из кусков породы, переходящий в темный, уходящий вдаль коридор, стены которого покрывали блоки из белого пористого камня. На месте завала наша спутница остановила нас. «Друзья, прошу, не спешите. Нужно зафиксировать этот исторический момент и сделать запись, как впервые за много десятков тысяч тонгов на покинутый форпост реликтов входят живые существа». Улине закрепила на плече скафандра камеру и принялась регулировать свет налобного фонаря. Мы остановились, освещая яркими фонарями коридор впереди и рассматривая изображенные на некоторых плитках непонятные символы. Если тут на базе и была ранее пригодная для дыхания атмосфера, то после пробития дыры практически весь воздух уже ушел. Манометр у меня на рукаве показывал давление менее 4 паскалей, в 30 тысяч раз меньше привычного для людей. Наконец, все приготовления были закончены, и в наушниках раздался торжественный и возвышенный голос Улине. Прошли десятки тысяч тонгов после того, как по этим древним плитам последний раз ступала разумная жизнь. Казалось уже, что тайные знания древней расы навсегда потеряны для Вселенной. Но вот свершилось. Четверо храбрых исследователей вошли на базу реликтов. Запомните имена этих бесстрашных героев. Гекхо Улинетар, Гекхо Баша Туших, Гекхо Ваша Туших и Человек Камар. Какие тайные опасности ждут их впереди? Известность повышена до 18. Известность повышена до 19. Получен 27 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 12 очков.